Она опустила глаза под его загоревшимся взором, потом не сразу сказала: «Ты позабыл, Эрленд, что двое наших сыновей совсем еще малолетки. Как бы ты сам назвал меня, решись я покинуть Лавренса и Мюнана? Ты можешь взять их сюда, если только Лавренс не предпочтет остаться со старшими братьями. Он тоже давно уже вышел из пеленок. А что, Мюнан по-прежнему хорош собой?» — с улыбкой спросил отец. «Да», — ответила мать. «Мюнан очень красивый ребенок». Потом оба долго молчали. А когда заговорили вновь, то уже совсем о другом. На следующее утро она проснулась до рассвета, как просыпалась здесь каждый день, и долго лежала, прислушиваясь, как за стеной переступают кони. Она прижимала к груди голову Эрленда все эти дни, каждое утро. Просыпаясь ни свет, ни заря, она испытывала то же чувство стыда и страха, как в первый раз, и старалась побороть его. «Они с Эрлендом, — думала она, — супруги, долгое время жившие в разладе, но теперь они примирились, а сыновьям всего важнее, чтобы родители вновь зажили в ладу». Но в это утро она старалась вызвать в памяти своих сыновей. Она была словно околдована прямо из леса в Гердарюде, где Эрленд впервые овладел ею, он принес ее в этот дом. Они были так молоды. Неужто она вправду родила этому человеку семерых сыновей? Неужто она была матерью дюжих мужчин? Ей казалось, что она с тех самых пор лежала в его объятиях, и ей просто пригрезились те годы, когда они как муж и жена жили в Хьюсабю. Все его легкомысленные речи вновь зазвучали в ее ушах и кружили ей голову. Замирая от страха, она чувствовала, что Эрленд освободил ее от семикратного бремени ответственности. Так, наверное, чувствует себя молодая кобылица, с которой сняли сбрую и которую выпустили на сеттер. Ни уздечки, ни седла, ни вьючной клади. И навстречу ей дует вольный ветер с плоскогорья, а кругом сочные горные травы, и, коли хочешь, скачи, куда глаза глядят, по бескрайним просторам ногой. И в то же время ее уже сладко томила самозабвенная готовность нести новое бремя. С блаженным замиранием сердца ждала она того, что на 9 месяцев угнездится теперь у самых корней ее сердца. Она поняла это с первого же утра, когда проснулась в объятиях Эрленда. Вместе с сухим, безжалостным, едким пламенем, испепелявшим ее душу, исчезло ее бесплодие. Она носила в своем лоне дитя Эрленда. Ее душа с жадным нетерпением рвалась навстречу той минуте, когда оно появится на свет. «Взрослые сыновья больше не нуждаются во мне, — думала она. — Я только докучаю им. Не даю поступать по-своему, мы с малюткой будем им помехой. Нет, я не могу уехать отсюда. Мы останемся с Эрлендом, я не могу уехать». Но когда они сидели за завтраком, она все-таки сказала, что ей пора домой, к сыновьям. Она думала о Лавренсе и Мюнане, они уже многое понимали. И она краснела при мысли о том, что они будут жить с нею и Эрлендом, и с изумлением глядеть на неожиданно помолодевших родителей. А обойтись без нее эти двое еще не могут. Эрленд внимательно смотрел на нее, пока она говорила о своей поездке. Под конец по его губам скользнула улыбка. «Ну что ж, воля твоя, поезжай». Он высказал желание проводить ее и спустился через Ротское ущелье до самого Силя, до того места, откуда над верхушками елей уже виднелась крыша церкви. Тут он простился с ней. В последнюю минуту он улыбнулся и лукавой, и самоуверенной улыбкой. «Так знай же, Кристин, придешь ли ты днем или ночью, Долго ли, коротко ли придется мне ждать? Я приму тебя так точно, сама владычица небесная явилась ко мне в мою усадьбу. Она улыбнулась. Куда мне? Я не осмелюсь принять такие почести. Но ты сам понимаешь теперь, друг мой, большая радость посетит твой дом в тот день, когда хозяин вернется в свою усадьбу. Он с улыбкой покачал головой. Улыбаясь, они пожелали друг другу доброго пути. Улыбаясь, он наклонился к ней со своего седла, поцеловал ее бесчетное множество раз и после каждого поцелуя глядел ей в лицо своими смеющимися глазами. «Ну, посмотрим», — сказал он под конец, — «кто из нас двоих окажется худшим упрямцем, моя Кристин? Но мы оба, и ты, и я, знаем, что это не последняя наша встреча». Проезжая мимо церкви, она слегка вздрогнула. Ей почудилось, будто она возвращается домой из заколдованной пещеры троллей. Точно Эрленд был сам горный король, который не смеет приблизиться к церкви, чтобы осенить себя знаком креста. Она натянула поводья. Ее охватило страстное желание повернуть и поскакать вслед за ним. Потом она бросила взгляд вокруг на холмистые луга, на свою прекрасную усадьбу, лежавшую их подножье, на луга и пашни, на блестящую ленту реки, вьющуюся по долине. Горы таяли в синем мареве, по небу тянулись вереницы кучевых летних облаков. Нет, то было наваждение. Ее дом здесь, где ее сыновья. Да ведь он не горный же дух, он крещеный человек, хотя голова у него и набита дикими причудами и бреднями, он ее законный супруг, с которым она пережила и горе, и счастье, и она любит, любит его, как бы он ни мучил ее своими шальными выходками. Ее долг до конца держаться за него. Коль она не может жить без него, стало быть, она должна научиться, насколько это в ее силах, сносить вечную тревогу и неуверенность. Она была уверена, что теперь ей уже недолго ждать его возвращения, с тех пор, как они снова были вместе. Сыновьям она сказала, что отец должен перед отъездом уладить в Хеуге кое-какие дела. А к началу осени он вернется в Йоренгорд. Помолодевшая, с нежным румянцем на щеках, с ласковой приветливостью во взоре, ходила она по своей усадьбе, и за что ни бралась, делала все решительнее и беззаботнее, хотя успевала гораздо меньше, чем прежде, при своей обычной, размеренной и спокойной повадке. Если сыновьям случалось совершить какую-нибудь оплошность или в чем-нибудь не угодить ей, она не бронила их, как бывало, а только укоряла шутливо, а иной раз и вовсе оставляла их проступок без внимания. Лавранс заявил, что хочет спать наверху вместе со старшими братьями. «Ну что ж, ты и впрямь, пожалуй, уже можешь считаться взрослым, сын мой». Она запустила пальцы в густые золотисто-каштановые волосы мальчика и привлекла его к себе. Он доставал ей уже до середины груди. «Ну, а ты, Мюнан, согласен еще недолго потерпеть, что твоя мать считает тебя ребенком?»